Царица осени, хризантема. Она гармонизирует супружеские отношения, делая их нежнее, крепче и доверительнее. Хризантема – это растение-хобби. Их коллекционируют, ими меняются, существуют клубы любителей хризантемы. Этот цветок – символ Японии. Изображенный на гербе страны существует орден хризантемы. Перед этим цветком преклоняются, ему посвящено много стихов, мифов, легенд. Магия хризантемы. 9 числа 9 месяца по восточному календарю в праздник хризантем в храме Канон Васакуса в Токио главный священнослужитель проводит специальную заупокойную службу с хризантемами. Прихожане приносят цветы и кладут их на алтарь перед статуей Будды. По окончании службы они вновь проходят мимо алтаря и уносят цветы домой. Не обязательно те, которые принесли сами. В течение года эти цветы, бережно завернутые в хлопковую ткань, призваны отводить от дома все несчастья и болезни. Считается, что лепестки хризантемы охраняют странников, отправляющихся в дальний путь. Лепесток хризантемы, положенный на дно бокала с вином, способствует долгой и здоровой жизни. А если хризантемой обтереть губы возлюбленному после выпитого им вина, то это гарантирует вечную любовь. Согласно фэншуй, хризантема устанавливает здоровый баланс разума и чувств, придавая атмосфере дома покой, а партнерам взаимную любовь и свободу от сомнений. Она уравновешивает влияние женского и мужского начал человеческого характера. Женщины становятся более женственными, мужчины – более мужественными. Хризантемы помогают неуверенным в себе людям стать более уверенными и достигать поставленных целей. Легенды и поверья. Многие поверья, связанные с цветками хризантемы, пришли в Японию из Китая. Древние китайцы считали, что хризантема обладает волшебным свойством продлевать человеческую жизнь. Один даосский монах, согласно преданию, прожил 700 лет благодаря тому, что пил по утрам росу с хризантем. Считается, что если следовать его примеру, можно надолго сохранить молодость и, может быть, даже обрести бессмертие. Европейская легенда гласит о том, что у бедной женщины умер сын. Она украшала дорогую ей могилу собранными по дороге полевыми цветами, пока не настали холода. Тогда она вспомнила о букете искусственных цветов, который завещала ей ее мать как залог счастья. Этот букет она положила на могилку, оросила его слезами, помолилась. А когда подняла голову, то увидела чудо. Вся могила была покрыта живыми хризантемами. Их горьковатый запах как бы говорил, что они посвящены печали. С хризантемой связано множество поверий. Заверните в салфетку цветы хризантемы и носите с собой. Это принесет новые знакомства. Оставшись вдвоем с любимым человеком, налейте саке в чашечки, накрошите в них лепестки хризантем, сделайте глоток, обменяйтесь чашами. Обмен чашами саке с лепестками хризантем символизирует предотвращение несчастий и долгую счастливую жизнь. Обереги и талисманы. Кулон с хризантемами традиционно считается талисманом богатства, привлекающим деньги. Для усиления эффекта этот кулон нужно смазать капелькой ванильного масла. Предания говорят, что к маслу ванили зеленые купюры липнут сами собой. Хризантема из бисера помогает справиться с болезнью. Такой талисман стабилизирует иммунитет в короткие сроки. Организм справляется с болезнью сам, а больной открывает в себе способность мыслить по-другому. Кольцо, на котором изображена хризантема, — залог верности. Никакие житейские бури не падут на головы тех, кто носит кольца с кораллом, изображающим хризантему. Если любимый подарил такое кольцо, он всегда будет рядом. Иногда такой подарок — намек на то, что партнер имеет серьезные намерения. Белоснежное колье с хризантемами — свадебный оберег. Никакой завистливый взгляд не испортит настроение жениху и невесте. Никакое злое пожелание не разрушит будущего счастья, если невеста имеет такое украшение. В некоторых случаях хризантемы из белого бисера прикрепляют на свадебный букет. Хризантемы в доме. Когда природа средней полосы уже готовится к зиме, хризантемы только начинают радовать цветоводов яркими красками раскрывающихся соцветий. Неудивительно, что многие любители растений приобретают компактные хризантемы в горшочках для выращивания их в доме. Хризантемы легко размножаются черенками, прекрасно растут и цветут на подоконниках. По сравнению с экзотическими комнатными цветами, горшечные хризантемы довольно нетребовательны к условиям содержания, к освещению, кислотности почвы и другое. Обладают сравнительно большой сопротивляемостью болезням и насекомым-вредителям. Хризантема хорошо себя чувствует в доме при температуре не выше 18 градусов. При более теплом содержании могут высохнуть бутоны, быстро отцветают соцветия, желтеют листочки. Светлое и прохладное окно – лучшее место для содержания хризантемы в доме. После окончания цветения горшечную хризантему обрежьте и поставьте на зимовку в холодное место с температурой около плюс 3 градуса. В марте пересадите растение в свежий субстрат. Отрастающие у хризантемы побеги несколько раз подрежьте для формирования красивого кустика. Полученные черенки можно укоренить. Часто цветоводы жалеют свою комнатную хризантему и мало подрезают ее в период активного роста, а в результате получают длинное оголенное растение со скудным цветением. После окончания весенних заморозков горшок с перезимовавшей в квартире хризантемой можно вынести на балкон или в сад вплоть до начала цветения или наступления осенних холодов. Горшечная хризантема лучше растет в плодородном и рыхлом субстрате. Смесь дерновой или обычной садовой земли, перегноя, слабо разложившегося торфа в равных объемах. Подготовленный субстрат, в который будет пересаживаться хризантема, предварительно пролить кипятком и слегка подсушить до состояния сыпучести. Укорененные черенки, тронувшиеся в рост, и молодые хризантемы требуют еженедельных подкормок полным комплексным удобрением. Нуждаются в регулярном питании взрослые экземпляры в период их активного развития и цветения. Хризантема требовательна к поддержанию легкой влажности субстрата. Пересушивание земли вредно. Если хризантема образовала очень много бутонов и нужно, чтобы она побыстрее зацвела, удалите часть завязей. Этот прием ускорит начало цветения растения, а раскрывшиеся соцветия будут более крупными. Покупка и содержание. При покупке горшечной хризантемы внимательно осмотрите растение на предмет наличия болезней и вредителей. Растение должно быть абсолютно здорово. Иначе зараженная хризантема доставит вам много хлопот и даже может погибнуть. Приобретенное растение поставьте отдельно от других растений на 2-4-недельный карантин. При появлении болезни обработайте хризантему подходящим фунгицидом. Если у хризантемы появятся насекомые вредители, почвенные мушки, тли, трипсы и другое, тогда почвенный слой и все листочки растения нужно обработать инсектицидом. Например, актиликом, карбофосом, топазом, дицисом и другим. В инсектицид, разбавленный водой по инструкции, можно добавить немного стирального порошка. В итоге получается слегка клейкий раствор. Опрыскиваем им все растение из распылителя. Хризантемы менее активно, чем комнатные розы, поражаются паутинным клещом. Атака вредителей на хризантемы и другие комнатные растения, вероятно, если приносить домой букеты цветов или в теплое время года держать открытой незащищенную форточку без мелкой сетки от насекомых. После окончания карантина здоровую хризантему можно пересадить и поставить к другим растениям. Для продления цветения хризантемы и сохранения декоративного вида своевременно обрезайте увядшие цветочки и выщипывайте желтеющие листочки. При правильном уходе это замечательное растение отлично растет и длительно цветет в домашних условиях, радуя нас цветами поздней осенью и зимой.